Сказка пятая. Старая сказка. Был ясный весенний день. Весело, помахивая мечом, герой шел сражаться с драконом. Дракон поселился в здешних горах недавно. По слухам, у него было три головы, и выдыхал он настоящее пламя. На всякий случай герой был в шлеме, а под мышкой держал огнетушитель. Временами грустные мысли омрачали лицо героя. А вдруг дракон бессмертен? Но герой гнал эти мысли прочь. Еще бы, ведь победителю дракона, как положено, была обещана принцесса и полцарства в придачу. Подойдя к драконовой пещере, герой взял огнетушитель на изготовку, набрал побольше воздуха и крикнул: «Эй! Эй, эй, эй!» — откликнулось эхо. Герой отложил огнетушитель, вынул меч, сделал несколько выпадов и снова крикнул: «Эй, выходи на бой, вонючая ящерица!» «Ца, ца, ца!» — прокричало эхо. «Эй, ты, старая рептилия!» — прибодрился герой. «Я тебя на куски изрублю, на костре зажарю, а твои головы вывешу на крепостной стене!» Ответа не последовало. «Наверное, его нет дома», — подумал герой, лег на травку и стал загорать. Солнышко грело так ласково, а травка была такая мягкая, что герой подумал: «Все-таки хорошо, что дракона нет. Что-то не хочется мне сейчас драться. Я и принцессу-то толком не видел. Вдруг уродина, а я из-за нее на рожон лезу». «Привет! Это ты тут шумел?» — вдруг услышал он совсем рядом. Герой вскочил, из пещеры торчала огромная зеленая голова на длинной шее. «А-а-а!» — закричал герой, схватил огнетушитель и стал поливать голову. Тогда из пещеры высунулась лапа, отобрала у героя огнетушитель и забросила его далеко-далеко. «Бум-бум-бум!» — загрохотало в горах. Похоже, там случился обвал. «Извини, мне не нравится запах», — сказала голова. «А-а-а!» — закричал герой и бросился на голову с мечом. «Ты с этой штукой поосторожнее. Так и в глаз попасть можно», — посоветовала голова, а потом крикнула в пещеру: «Вася, Петя, выходите! У нас гости!» «Спасибо, мы уже завтракали», — донеслось из пещеры. «Он такой забавный», — опять сообщила голова. Из пещеры выпрыгнули еще две головы и уставились на героя. «Я таких уже видел», — хмуро сказала вторая голова. «А-а-а!» — закричал герой в третий раз. «Нельзя ли потише?» — поинтересовалась третья голова. Драконья лапа вытащила шахматную доску, и вторая и третья головы погрузились в игру. «Выходи на бой!» — совладав с собой, крикнул герой. «Давай лучше поговорим», — предложила первая голова. «Что с тобой разговаривать, зеленая ящерица?» «Зови меня Игуана», — миролюбиво попросила голова. «Я всю жизнь мечтал быть игуаной, но вот выросло у меня три головы, и все нужные. Кое-как приспособился, знакомьтесь. Петя», — голова кивнула в сторону второй головы, — «Вася, а я Иван». Вторая и третья головы покивали. «Ты мне зубы не заговаривай!» — крикнул герой. «Ты прекрасно знаешь, зачем я пришел!» «Зачем?» — с интересом спросила голова Иван. «Я пришел тебя убивать, вонючая ящерица!» «Что ты грубишь?» — удивилась голова Иван. «Я тебя зарублю!» — крикнул, выходя из себя, герой. «Если чувствуешь прилив злости, зажмурься и досчитай до десяти!» Голова Иван зажмурилась, досчитала до десяти и добавила: «Даосская мудрость!» Помолчали. «Так ты отказываешься со мной драться?» — наконец спросил герой. «Мне кажется, это не в твоих интересах», — подмигнула голова Иван. Герой подумал и сказал: «Конечно, трое на одного, нечестно». «Раньше надо было думать», — отрезала голова Петр. «Да я тоже не очень хочу драться», — пригорюнился герой. Он вспомнил, как провожать его на бой высыпало все королевство. Сейчас его это совсем не радовало. «Ну что же мне делать? Я не могу просто так вернуться. Я же герой». «Ну и в переплет ты попал, приятель», — грустно закивала голова. «Иван, держи себя в руках», — строго сказала голова Петр. «Сострадание к врагу вредит военной операции». «Да меня же засмеют просто», — продолжал герой. «Ну хватит, хватит», — сказала голова Вася, не отрываясь от шахматной партии. «И первая принцесса», — не унимался герой, — «я на ней жениться хочу, а король поставил условие убить тебя». «Не вижу связи», — нахмурилась голова Петр. как связаны твои матримониальные планы и наша жизнь. У нас король со странностями. Я ему не нравлюсь, удивилась голова Иван. Ладно, еще Петр, у него сложный характер. Сам такой, сказала голова Петр. Шах, объявила голова Вася. Какой шах, жулик? Заревела голова Петр. «Не обращай внимания», — посоветовала голова Иван. «Петр не любит проигрывать. Итак, о чем мы говорили? Ах, да, о странностях вашего короля. Конечно, у нас не очень красивые лапы, коротковатые, когти грязноваты. Зато какие крылышки. Посмотри». «Видал я твои крылышки!» «Нет, ты пощупай». «Да не хочу!» «И потом, красота не главная, главная — душа. А знаешь ли ты, какая у меня душа? Вот!» «Никогда не суди по внешности, никогда». «Послушай, приятель, а зачем тебе вообще жениться?» — спросила голова Вася. «Как зачем?» «Чтобы быть счастливым». «Счастье — это что?» — нахмурилась голова Иван. «Счастье — это когда так хорошо, что ни с того ни с сего хочется танцевать». «Я тоже хочу счастья». «А еще у нас будут детки», — продолжал герой. «Это такие маленькие, крикливые. Зачем они тебе?» «Прежде чем съесть, их же ловить надо», — встряла в разговор голова Вася. «Я не собираюсь их есть, я буду их любить». «Любовь», — задумчиво бормотала голова Иван. «Счастье, любовь, как вы, люди, интересно живете». «Хотите с нами жить?» — вдруг спросил герой. «Только что ты говорил, что нас надо убить. Мы сделаем вид, что я вас победил и сохранил жизнь из милости». «Не похоже!» — хихикнула голова Вася. «А вы взамен будете на нас работать. Это как?» «Ну, к 10 будете приходить в контору и работать до 6, как все». «Ну нет!» — загалдели головы разом. «Мы не можем так рано вставать!» «Хорошо, у вас будет свободный график. А ради чего? Мы вам положим приличную зарплату». «Дорогуша, у нас этих денег полная пещера». «А вы не можете работать, например, из любви к искусству?» «Не знаком с искусством», — хмыкнул Петр. «Что мы все о работе да о работе?» — встрепенулась голова Иван. «Давай лучше о чем-нибудь приятном. Знаешь, мне нравится в ваших горах. Вот здесь такой чистый воздух. Только народу мало. Поговорить не с кем. Но ты же будешь приходить? Мы с тобой так славно побеседовали». «Ты будешь приходить, отвечай!» — нахмурилась голова Петр. «Если не будешь, я тебя съем!» «Конечно, буду!» — поспешил согласиться герой. «Да разве у меня есть выход?» «Выхода нет», — сообщила голова Вася. «И мне страшно скучно», — пожаловалась голова Иван. «Ты будешь приходить и рассказывать ему сказки!» — отрезал Петр. «Ты умеешь рассказывать сказки?» — поинтересовался Вася. «Я?» «Если не умеешь, я тоже тебя съем», — добавила голова Петр. «Конечно, умею». «Рассказывай», — приказал Петр. «И чтобы с хорошим концом. А то в последнее время Ванька читает книжки с плохим концом и плачет. А у нас и так по утрам сыровато». «Как, прямо сейчас? А когда же?» «Жил-был дракон. У него были красивые перепончатые крылья и большие голубые глаза». «Это про меня?» — у Ивана на глаза навернулись слезы. «Однажды он полетел к своей бабушке. Бабушка очень обрадовалась внуку. Она напекла ему больших вкусных пирогов с черникой. В один из пирогов бабушка запекла записку с секретом драконьего счастья. «Бабушка, бабушка, это правда? Я лечу к тебе, бабушка!» — в восторге закричала голова Иван. «Дай партию доиграть!» — взмолился Петр. «Его теперь не остановишь!» — сказал Вася. «Потом доиграем». Дракон подхватил шахматную доску и улетел. «Уф, как славно все уладилось», — подумал герой и в припрыжку побежал во дворец. «А вот и наш герой!» — закричал король, увидев героя в подзорную трубу. «Вот он наш, победитель дракона! Машка, нечего вздыхать! Все принцессы выходят замуж за героев!» «Папа, я не хочу, как все. Глупости! Посмотри, вполне ничего себе герой. Мог бы оказаться гораздо хуже». И король подсунул дочери подзорную трубу. «Не люблю я, когда мучают животных», — дернула плечиком принцесса. «Не выдумывай», — отрезал король. «Делай, как положено». Все жители королевства высыпали встречать героя. «Да здравствует победитель дракона! Бесстрашный герой, молодец!» «Я расскажу, как было дело», — попытался перекричать толпу герой. «Ура!» — кричала толпа, подхватила героя и отнесла прямо ко дворцу, где на лестнице его дожидались король с принцессой. «Ваше Величество», — начал герой. «Где огнетушитель?» — прервал его король. «Впрочем, ладно, вычту из приданного. Машка, вот жених. Сейчас поедим, а потом поженимся». Принцесса не была красавицей. Обыкновенная, миленькая девушка. Герой было расстроился, а потом подумал. Красота не главное. Главное — душа. «Слава богу, в нем не так уж много геройского», — подумала принцесса. «Если бы он не был так кровожаден, не успел герой опомниться, как накрыли стол, и сам король поднял кубок». «За героя! Победителя дракона!» — сказал он, и все закричали. «Ура!» Герой хотел возразить, но король прервал его. «Не знаю, как тебе это удалось, и слышать не хочу. Это ваше дело, геройское. Надеюсь, дракон не слишком мучился. Ну, за тебя!» Все выпили, и герой взял слово. «Благодаря дракону я понял. Мы никогда не знаем, как дело обернется». «Красивая мысль», — прошептала принцесса. «Ура!» — обрадовались все. «Венчаться!» — заторопился король, пока никто не передумал. И затрубили трубы, и закричали герольды, и побежали мальчишки, и строгий собор распахнул перед героем и принцессой огромные двери. И вот уже герой и принцесса стояли перед алтарем. И король стоял очень довольный, что все так уладилось. Как вдруг снаружи раздался страшный шум, крики, а через мгновение три зеленые головы появились в центральном проходе собора. «Ах, вот вы где!» — закричала голова Иван. «Оказывается, моя бабушка совсем не умеет готовить». «И поэтому мы пришли тебя съесть!» — закричал Петр. «Не, есть не будем!» — возразила голова Иван. «Хорошая была сказка». «Ах ты, обманщик! Ты говорил, что ты победитель дракона!» — рассердился король, потрясая кулаками. «Вы мне даже сказать ничего не дали!» — стал оправдываться герой. «Сразу потащили жениться». «Казнить его!» — велел король. И стража было кинулась исполнять приказание, но тут вмешалась голова Петр. «Это он! Тот самый король-интриган, который не любит драконов!» «Он!» — кивнул герой. «Придется есть в необеденное время!» — вздохнула голова Петр. «Петр, не горячись!» — посоветовала голова Иван. «Может, у него было трудное детство. Я уверен, он подумает и исправится, и откроет общество любителей драконов». «Ты исправишься?» — спросила голова Вася. «Я могу ответить отрицательно», — капризно поинтересовался король. «Нет, папочка», — сказала принцесса, — «это было бы недипломатично». «Хорошо, я исправлюсь», — согласился король. «То-то же», — сказала голова Петр. А принцесса захлопала в ладоши. «Как я рада, что дракон жив, терпеть не могу, когда мучают животных». «Ну что за милая девочка», — умилилась голова Иван. «Добрая душа», — подтвердила голова Вася. «Герой вовсе не герой, а вполне приличный человек», — не унималась принцесса. «Мне он тоже нравится», — закивала голова Иван. «За такого и замуж можно», — сказала принцесса и засмущалась. Вот, собственно, и все. Герой женился на принцессе, король сдержал свое королевское слово и создал общество любителей драконов. А что ему оставалось делать? Дракон по-прежнему живет в горах и на субботу с воскресеньем прилетает во дворец послушать сказки и погулять по саду с принцессой, которая по-прежнему очень любит животных.